Скажи, медведь, а много ли в Шарука нехороших кузнецов, тех, кто может сковать настоящий меч, а не какую-нибудь мелочь? На такое способны только мастера, которых в наших краях нет. В Киеве и Булгаре такие люди есть, но мало. Еще хорошие оружие куют в Дамаске и Бухаре. Вернее, от последнего города почти ничего не осталось, как и тамошних мастеров, недоуменно ответил Корча. А ведь Шарукань – один из самых больших куманских городов. Знаешь, после того, как мы побывали в разных краях, сложно называть наш стан городом. Раньше я думал, что Алишье, где правит князь из берладников 9, берладники, беглецы и беженцы разных социальных слоев Киевской Руси, преимущественно южных земель, которые оставляли родину из-за притеснений разного рода и селились между Карпатами и Днестром, в низовье Дуная, преимущественно в городе Берлат на одноименной реке, в настоящее время в Румынии, существовали на протяжении 12-13 веков, ассоциируются рядом исследователей с западными бродниками, платящий дань лукоморцам, большой город. Но здесь есть небольшие городки, как их называют местные, в 10 раз больше, чем Шарукань. Чего говорить про Самарканд или Балх, которые вместят под сотню куманских станов, резонно ответил поднабравшийся знаний медведь. Так вот, наш кошевой хочет, чтобы у куманов был город, где живут разные мастера. Пока мы отдыхали и бегали за кабанами, бесполезный Гусейн, как ты его назвал, починил все арбы. Думаю, мало кто из нас способен на это, дружный гул уже слегка пьяноватых воинов подтвердил правоту шамана. А еще новому городу нужны плавильщики металла, бандари, шорники и другие мастера. Нам нужно войско, которое можно снаряжать собственными силами. Иначе куманы и далее будут способны только ходить в набег, но не смогут противостоять сильному врагу. И именно мастера могут помочь сделать конницу сари куманов сильнейшей в степи. Народ вроде проникся или сделал вид. Корча же задумчиво молчал. Что касается шамана, то именно он первым задал мне вопрос о подбираемых мастерах, воинах и просто грамотных людях. Мол, такую толпу надо кормить, на что не хватит никакой добычи. Я же объяснил ближнику, что задумал строить новый город, и мне необходимы любые мастера с грамотными людьми, да и просто воины лишними не будут. Поэтому, как только мы захватили Баджнурт, я решил перевести туда свою разрастающуюся орду. Мы просто заняли пустующий караван-сарай, десяток ближайших домов и начали строительство новых. Народ потихоньку прибывал, услышав про странного степняка. Пока на хозяйстве остался тамызок, раненый в одном из разведывательных рейдов. Сотник, человек простой, но исполнительный. В помощь ему выделили моего учителя Фарси, который должен проводить собеседование приходящих людей. А на хозяйстве остался один из помощников нашего обозника Бурана. Сам тамызок больше следил за военной составляющей. В первую очередь за подготовкой молодняка из разных племен, также услышавших о нашем наборе. И вторая его обязанность – контроль и помощь Жаку, который набирал и тренировал мою будущую пехоту. Нам бы еще заняться подготовкой расчетов для баллист и катапульт, но пока это мечты. Засада. Прокричал гонец от нашего авангарда, их заметил боковой дозор, шедший через холмы. Ну да, южную часть Капитдага трудно назвать полноценными горами. Насколько я помню географию, он здесь заканчивается, а километров через 200 около Герата уже начинается Гиндукуш. Только сейчас это не важно. Шедший южнее основного тракта отряд разведки обнаружил засаду. В данной местности особо не разгуляешься и мало даже небольших тропок. Но находчивый тагурмыш предложил двигаться по руслу высохшей реки. С учетом обоза, которым обросло наше небольшое войско, разведка перемещалась гораздо быстрее, несмотря на не самую удобную поверхность. Рассказывай, приказываю парню и начинаю жадно слушать гонца. Примерно через полтора часа, взобравшись на холм, с которого открывался хороший вид на диспозицию врагов, я начал обдумывать план битвы. Вернее, он сразу пришел мне в голову, так как других вариантов особо нет. Противник занял небольшой перевал или как называется местность между двумя холмами. В общем, они контролировали единственную дорогу, и еще к ним надо было взбираться в горку. Нас могут просто перестрелять или удерживать здесь сколько угодно времени. Врагов было примерно 300. Нас столько же, только преимущество на стороне противника. С другой стороны, глупо преувеличивать его силу. В моем отряде человек 30 только в полноценной броне, а еще 5 десятков носит кольчуги и кожаные куртки с металлическими клепками. Неприятель же может похвастаться 20 нормально вооруженных воинов, а остальные обычные степняки в халатах. У большинства из них нет даже сабель, как у самых бедных степняков, носящих только лук, палицу, топорик и реже дротики. «Подбери мне лучших стрелков», — говорю лежащему рядом Тархану, — «думаю, человек 30 хватит, надо передать им больше стрел, мне даже не надо смотреть, чтобы видеть», — как ближник кивнул. Далее перевожу взгляд на Тагурмыша. «У нас нет другого пути, кроме как заманить врагов в ловушку. Твоим людям надо будет изобразить испуг и начать отступать. Только постарайтесь сначала связать неприятеля боем. Не думаю, что их командующий сразу введет в бой все силы. А если вы сразу побежите, то это будет подозрительно. Поэтому придется потрудиться. Но я выделю тебе хороших воинов, пусть и не в броне. Далее вы отступаете и заманиваете врага в то место, где сейчас стоит наш отряд. Мы с лучниками начнем их расстреливать с холмов, а между тем наши тяжелые воины ударят в лоб. Быстро прокручиваю план в голове и понимаю, что может получиться. Заодно проверим, как парни реагируют на команды. Не зря же мы их столько тренировали. У нас сейчас двойная система оповещения, звуковая и визуальная. Рог лучше использовать в небольших схватках и ограниченных пространствах, а флаги при более масштабной битве. Но до нее мы пока не доросли. Твоя задача следующая: максимально жестко смотрю на Корча, чтобы он не стал возмущаться, берешь людей из обоза и парней покрепче. Далее, вы взбираетесь на оба склона чуть впереди нас, готовите там побольше камней и начинаете закидывать тропу, чтобы враги не смогли сбежать. В том месте она узкая и у вас получится. Если сможете устроить небольшой обвал, то еще лучше. Не забывай про сигналы и объясни это людям, когда будете таскать камни, а то еще забросаете своих. Я думал, что медведь попросит оставить его в ударном отряде, но тот просто молча кивнул. Растет брат и понимает, что детство закончилось, а приказы на войне не обсуждаются. Мне тоже в радость ворваться в строй противника на Карабаше. Но лучшего стрелка среди нас нет, а еще надо командовать предстоящим сражением. Смотрю на солнце и прикидываю время до полудня. Думаю, часа 3 на подготовку у нас есть. Когда солнце будет в зените, начинаем. Банг-банг-банг. Выпускаю 3 стрелы подряд и даже не смотрю на результат, так как он понятен. Быстро оглядываю общую картину и понимаю, что нам удалось заманить в ловушку большую часть врагов. Назвать их монголами сложно, так как отряд противника состоит из сборной солянки племен, кочующих севернее Сырдарья и перебежчиков из туркмен. Машу рукой гарнисту, который второй раз за сегодня трубит в рог. Первый сигнал предназначался для тяжелых всадников, успевших разогнаться и ударить в обманутого противника. Далее дело за медведем и его метателями. Есть у нас еще один небольшой отряд, который повел Тархан. Он должен напасть на вражеский лагерь и отбить обоз, или дождаться подхода основных сил, связав тыловиков боем. Но думаю, они сбегут. Слишком много отребья среди войск Чингиса, оставшихся в Харасане. Рог только начал звучать, как я уже натянул лук и стал высматривать самых экипированных врагов. Они являются и командирами, что облегчает нашу задачу. А между двумя холмами началась свалка, но с предсказуемым концом. Наши рыцари буквально смяли первые ряды неприятеля, выбив его из колеи. Еще и обстрел, ведущийся сверху и со стороны авангарда, который уже успел развернуться и вернуться к месту битвы. Банг. Воин в хорошей броне и шлеме вылетает из седла со стрелой в боку. Я же сразу выцеливаю следующего хорошо вооруженного всадника. Хотя их уже и не осталось, так как парни получили приказ в первую очередь выбивать одоспешенных и врагов в кольчуге. С 50 метров, еще и сверху, стрелять сплошное удовольствие и сложно промахнуться. Рядом активно стреляют воины, выбранные Тарханом. Снимаю следующую жертву и смотрю за работой Корча. Его парни хорошо забросали дорогу, преградив ее камнями. Мы решили не устраивать завал, потому что самим будет сложно прорываться к остаткам противника. Между тем самые сообразительные враги решили, что пора бежать. Но тут в них полетели еще и камни. Шум, крики, звук сабель, ударяющих по щитам, грохот падающих булыжников. На какое-то мгновение всю эту какофонию перебило пронзительнее ржание раненой лошади, которой брошенный камень попал прямо в круп. Жалко животное, но это война. Ведите следующего, приказываю парням. Они хватают стонущее тело, которое когда-то было человеком, и волокут в сторону. Вернее, этот персонаж, предавший свой народ и веру, давно выписан из рода людского. Мои люди сделают благое дело, отправив урода на тот свет. Мне действительно не жалко этих людей. Самые настоящие отребья, предавшие свою прошлую жизнь, семью и ставшие кучей убийц и садистов. Понятно, что в Хашар многих людей согнали насильно, но никто не заставлял их уничтожать целые кишлаки, вспарывать животы беременным женщинам или насиловать совсем маленьких детей. Я на подобные художества уже насмотрелся и отправлял подонков в ад при первой возможности. Да, есть в моем нынешнем статусе и неприятная сторона. Приходится допрашивать пленных, дабы более четко представлять ситуацию в окрестностях и вдоль нашего маршрута. А так как человек, создание лживое, то приходится применять пытки, дабы облегчить ему душу и улучшить память. Все уже отработано. Пара знающих людей филигранно использует костер и веревку. А еще у нас есть Ашур, который пока занят перевязкой и операциями раненых воинов. Вот когда он выкладывает перед клиентом свои монструозные инструменты, то даже меня пробирает до печенок. Чего уж говорить о пейзанах. Кстати, часть пленных мы передадим нашим медикам для экспериментов. Уж очень аль-Бухари и сириец, признавший старшинство и умение перса, заинтересовались некоторыми моими утверждениями насчет циркуляции крови, работы легких, печени и желудка. Нет, мы не нацисты какие-нибудь, людей препарируют после умерщвления. Хотя мучает меня мысль, что два фанатика от науки на этом не остановятся и вскоре примутся за живого человека, так как животных они уже изучили. Благо воины, независимо от религиозной принадлежности, смотрят на опыты весьма сухо и даже неприязненно. Хорошо мне удалось убедить всех, что, изучая трупы, медики тренируются, как лучше лечить, и улучшение статистики заболевания и выздоровления после ран стало главным доказательством в пользу вивисекторов. Имя, откуда родом, что делали здесь и кто послал, задал стандартные вопросы Каитман, наш палач из местных тюрок. Сидя на высохшем стволе саксаула, разглядываю пленника. Похоже, нам повезло и наконец, парни нашли пусть мелкого, но начальника. Об этом говорили неплохие сапоги и шелковая рубаха, пусть грязная и вонючая. Сам воин являл собой невысокого и кривоного товарища, смешанной наружности. Дяде хорошо так за 30, а сам он весь такой плотный и с мощными запястьями. Скорее всего, какой-то гус из-за Сырдарья или туркмен. Это стало понятно по его говору. «Сгорите в аду, сыны шакалов и шлюх», — вежливо ответил на вопрос палача воин и попытался попасть в меня плевком. Стираю бяку веточкой со своего сапога и киваю Каитману. Раз человек не хочет по-хорошему, то придется истратить на него чуть больше времени. Дорезайте всех пленников, собираем большую часть людей и уходим. Два десятка и легко раненые остаются сопровождать обоз и более пострадавших товарищей. Приказываю командирам групп минут через 20. Уж больно крепким орешком оказался Каракидань, берем только еду и заводных лошадей. С чего такая спешка? — выразил общее мнение Айдас, один из немногих опытных воинов в отряде, приставленных ко мне дядей. Чермаган не будет защищать Мешхит, вернее, он оставит там небольшой заслон, а основные его силы начали отходить к Герату. А это значит, — задаю вопрос, стараясь не улыбнуться. Народ уже привык, что я иногда разговариваю загадками, пытаясь заставить их думать и самостоятельно принимать решения. Иногда это удается, особенно если над человеком начинают откровенно смеяться, когда он спорол откровенную глупость. Поэтому парни предпочитают молчать, а некоторые действительно пытаются понять, о чем речь. Обоз. Впереди пойдут лучшие воины Найона, затем основные силы. Самые ценные будут прикрывать они, а вот все остальное будет охранять всякий сброд из степняков, пехота из Хашара и сами обозники, — чуть ли не выкрикнул шаман, напомнивший мне отличника, наслаждающегося тем, что только он в классе знает правильный ответ. Молодец, Дуундукха. Хвалю расцветшего как бутон клирикала. Остальные уже догадались, что это за добыча. Мы можем захватить почти весь обоз Чермагана, ведь его воины могут подумать, что их настигли основные силы вызыла. Или вы не хотите рискнуть? Дружный рев стал ответом на мои слова. Атаковать обоз целой армии – это же неслыханная удача. Не сказать, что мои воины сейчас бедствуют, но содержание отряда обходится в копеечку. Наместник выдал нам продовольствие и немного денег, которых хватило едва на четверть пути. Об оружии речь вообще не идет. Вызылу надо снаряжать в первую очередь свою армию. Вот мы и кормились в дороге, благо по пути нам попалось несколько немалых отрядов с хорошим хабаром. При этом половина захваченного автоматически шла в казну отряда, далее уже были личные доли в зависимости от звания. Все продовольствие, снаряжение и оружие тоже шло в общий котел. Людей и коней надо кормить, а от вооружения и наличия хороших доспехов зависит выживание всех парней. Еще надо правильно все распределить, ведь разведчикам не нужны панцири, а лучше подходит кольчуга. Некоторые степняки из бывших пастухов не умели нормально обращаться с саблей и копьем, поэтому для перехода в тяжелую кавалерию им необходимо тренироваться. Поэтому наш обоз значительно вырос, но сами воины особо не разбогатели. Нет, они не голодали, и кое-какие монеты у них водились, только душа требовала большего. И тут такой шанс. Я же проверял снаряжение, затем седлал прибежавшего на зов Карабаша и улыбался. Народ продолжал бурно выражать свои эмоции, устроив небольшую неразбериху, и ворчал на кошевого, то есть меня, который, наконец, подумал о людях. А ведь это настоящий шанс попытаться перейти в следующую весовую категорию. В случае успеха и передачи доли Газелу, мы можем захватить немалые ресурсы и устроить новый набор в разрастающуюся дружину. Ничего, потомки Чингиса, мы еще повоюем. Глава 3. Зачем спешить? Но как же, ведь они уходят. Первым воскликнул Тагурмыш, если мы еще протянем, то нам достанутся жалкие объедки. Сидящие вокруг небольшого костра командиры поддержали главу авангарда одобрительным гулом. Эх, сейчас бы по окрестным просторам пошарахаться. На дворе конец сентября, погода отличная и ушла эта нестерпимая жара. Малость все пожухлая и воды в речках не очень, но все равно красиво. Можно просто скакать на коне, ни о чем не думая, или устроить вариант пикника, как на стоянке в Серхсе. Мне же после чудовищно сложного перехода по небольшой тропе, идущей через холмы, приходится решать вопросы, как правильнее нападать на обоз. Для начала пришлось разделить отряд. Меньшая его часть, с ранеными и обозом, спокойно двинулась по дороге на Мешхит. Разведкой пленные утверждали, что далее никаких крупных сил неприятеля просто нет. Есть несколько небольших заслонов, но уничтожили самый многочисленный и организованный. Большая часть отряда пошла по другому маршруту, что оказалось нелегким делом. Дорогу примерно в 300 километров мы преодолели за 11 дней. С учетом того, что часть коней сбила себе копыта, и часто приходилось идти пешком, мы поставили какой-то местный рекорд. По крайней мере, проводник, нанятый в Серхсе и знавший удобные места ночевок и расположение колодцев, поглядывал на нас с удивлением. Вот что алчность человеческая делает. Хорошо, что я запретил людям сходу атаковать первую встреченную вереницу арк и повозок. Тут сейчас такая мешанина, что лучше переждать. И действительно, через полчаса после нашего появления, по основному тракту Мешхит, Герат проследовал немалый отряд конницы, сопровождающий десяток повозок. Судя по всему, такие конвои сопровождают наиболее ценные грузы, а вот остальная часть обоза сильной охраной не располагает. Расспросив еще проводника, я предложил следовать на запад, а не восток, сильно смутив своих людей. А дело весьма простое. Там располагался древняя перевалочная база, к которой вело несколько дорог. Я резонно предположил, что в Тайбаде сейчас скопился большой обоз, так как по дороге пока идут отдельные отряды, дабы не забивать узкий тракт. И буквально через час, когда мы захватили небольшую группу всадников и хорошенько расспросили их перед смертью, то мои предположения подтвердились. Вперед шли остатки отступающей армии, вернее, ее лучшие части. Они же и волокли с собой наиболее ценное из награбленного, что снова возбудило людей, желавших захватить побольше золота, шелка и специй. Пришлось долго объяснять командирам и наиболее авторитетным воинам, что все эти, безусловно, ценные вещи нельзя есть, и они не согреют вас во время холодов. А ведь скоро зима и вообще вокруг разоренный войной регион. Плюс в ближайшее время будет штурм или осада Герата. Думаю, Вызыл захочет еще ярче проявить себя, чтобы стать полноценным наместником всего Харасана, ну или той части, которую удастся отбить у монголов. Народ и так выполнил бы мой приказ, но лучше, когда воины действуют, понимая мотивацию руководства. Нет, о какой-то демократии речи не идет. Просто в отряде больше половины людей не мои и новички. Но мне очень хочется привлечь часть из них на свою сторону и забрать с собой. Параллельно ближники изучают контингент, делая мысленные зарубки по наиболее перспективным и неподходящим кадрам. Далее будет отсев, ибо мне не нужны недисциплинированные и излишне наглые люди. Сам факт ворчания воинов был вызван тем, что я предпочел захватить обоз с провизией и прочими материалами. А ведь это не только рис, овес, бобы, масло и ткани. В Тайбаде сейчас находится чуть ли не половина имущества немалой группировки Чормагана. Это ко всему перечисленному: кожи, металлу, одеяло, палатки, просто телеги с тягловой скотиной, походные кузницы, инструменты и множество мелочей, без которых не может существовать и нормально воевать группировка более чем в 5000 человек. Одно дело – набег, как в нашем случае, и совсем другое – наступление и боевые действия на территории противника или в отрыве от баз снабжения. Плюс люди Найона вывезли все более или менее ценное из Мешхеда и Нишапура, понимая, что их не удержать. В общем, народ проникся мыслью, что им придется чего-то есть и чем-то согреваться от холода. А в окрестностях Герата еще и начинаются горы, поэтому ближе к зиме температура может быть какой угодно, вплоть до немалых морозов. И лучше в это время ночевать в теплой юрте, имея под рукой большой запас продуктов с одеялами, чем куковать в какой-нибудь землянке или мазанке, с полными карманами золота и обрядившись в шелка. Хотя я сам данный материал уважаю, и давно заказал себе комплект рубах и трусов из шелка. Это самое настоящее спасение от блох и прочей живности. Снашиваются только быстро, благо сейчас нет недостатка данного материала, и я его не покупаю. Интересно, если в ближайшее время не заработают многочисленные ткацкие мастерские, то где народ будет брать шелк? Если из Китая, где сейчас тоже неспокойно, то сколько он будет стоить? Поэтому я с упорством хомяка подбирал подобные потенциально дефицитные товары. Ведь здесь еще выращивают хлопок, а это тоже ткань. Плюс овечья и верблюжья шерсть, которой ранее было немерено. Может, лучше нападем вечером, когда к городу подойдет тот большой обоз. Уберем охрану и успеем отбить большую часть телег. Пока обозники соберут отряд, мы отойдем на 2 фарсанга и перекроем дорогу у Кариза. Там есть удобное место, и можно держать оборону, предложил Эйдас, услышав донесение разведки. Народ в массе своей выразил одобрение словам опытного воина. Данное предложение основывалось на том, что по дороге на Мешхед почти не осталось крупных сил, кроме разъездов и небольших групп уходящих граждан самого разного вида. В массе своей это мелкие торговцы, маркетанты и те, кто не ждет от возвращения харизмийцев ничего хорошего. По идее, армия Газыла может перерезать и ограбить всех горожан. Но Сахиб не идиот и прекрасно понимает, что целые населенные платежеспособным населением город гораздо лучше сгоревших развалин и ободранных обывателей. Перед моим отъездом Газыл сообщил, что шах весьма доволен его деятельностью и обещал прислать подкрепление. А это, кроме почета, дополнительная головная боль, ведь новых воинов придется кормить и обеспечить кровом. Что касается обоза, то он нужен мне полностью, желательно с целыми арбами и телегами. Заодно не мешает сохранить в живых самих обозников. Конечно, мы всех ограбим, но не распылять же воинов на управление караваном из сотни телег. Пусть неприятель поработает на бравую армию Харизмшаха. Может, в будущем примем кого-то в свою орду. Решаю познакомить народ с моим планом. А для начала надо их сбить с толку и заставить думать более глобально. Что значит захватить небольшую часть обоза? Мне нужно все. Поэтому рассказываю парням туповатый анекдот про старого и молодого быка, которые спустились с горы и поимели все стадо. Пришлось для понимания поменять рогатую скотину на жеребцов, но шутка удалась. Собравшиеся у костра воины ржали так, что я испугался, не услышат ли нас в Тайбаде. Пара человек вообще свалилась на землю от избытка чувств. Дундук гоготал вместе со всеми, но очень внимательно слушал каждое слово. Ему нравились мои анекдоты, присказки и истории про похождения Алдара Косе. Шаман с удовольствием пересказывал все народу, кто не слышал эти истории ранее. Так он входил в доверие к людям, заодно поднимал мой рейтинг великого сказителя. «Слушайте, как мы поступим», — произношу, когда воины более-менее пришли в себя. Рассказываю и чуть ли не ржу от реакции присутствующих. По мере понимания моего наглого предложения, народ аж завис, а некоторые открыли рот от изумления. «Не получится. Но будь я проклят, если мы не должны попробовать», — выдал общее мнение Айдас, когда я закончил вещать. «Зачем тебе эта попона? Она же помешает атаковать и биться среди домов», — спросил Корча, когда я накрывал карабаша большим куском сероватой ткани. Скотинников фыркал и всячески проявлял свое неудовольствие, но диверсии карабаш не устраивал, за что ему спасибо. Много ты видел в Харасане белых коней с черной головой, еще и таких огромных? Задаю вопрос медведю. Тут как раз подтянулись мои ближники и начали посмеиваться над братаном. Тот, видать, сразу не догадался про необходимость маскировки и начал хмуро глядеть на подошедших. Тебе не обязательно быть впереди, мы справимся сами. Дело старшего наблюдать за битвой и вносить в нее изменения, произнес Тархан, а парни одобрительно загудели. Они уже прекрасно понимали, что командир не должен врываться во вражеский строй на лихом коне. Его задача думать и регулировать процесс. Это мой план. Да и среди вас нет такого представительного человека, при взгляде на которого сразу понятно, что это вельможа или командующий большого отряда. Народ еще немного позубоскалил и разошелся собираться. Как только более-менее рассвело, мы выдвинулись в сторону Тайбада, при этом особо не скрываясь. Только впереди шло три десятка людей Тагурмыша, у которых были лучшие доспехи и кони. Моя задумка была простая, как 5 рублей. Нам надо изобразить крупный отряд какого-то важного военачальника, уходящего по второй, более южной, дороге из Мешхеда. Для этого мы изготовили какие-то смешные бунчуки, похожие на монгольские. А авангард и моя ударная группа состояла из наиболее защищенных и хорошо вооруженных всадников. Понятно, что риск велик, но уж очень мне нужны эти ресурсы. Кто такие? Чуть ли не заикаясь от страха, произнес командир подобия караула, расположившегося километрах в 3-4 от городка. Перед тобой сам Елю Илья, тысячник славного Найона Талуя. Склоните головы, глупцы, пока мы не помогли вам нагайками, произнес в ответ один из разведчиков. Мне же приходилось просто делать важный вид и с презрением наблюдать за суетливыми действиями потрепанного воинства, охранявшего дорогу к Тайбаду. Сам городишко раскинулся в небольшой низине, но был даже немного укреплен старым саманным дувалом и системой насыпи, позволяющей защитить людей от лихого наскока небольшого отряда. Только мы пришли не с набегом, а для захвата всего города. Среди наших воинов было несколько каракиданий, с которыми я согласовал план. Они мне и посоветовали назваться киданьским именем, а для надежности прикрыться сыном Чингиса. Первый разъезд, повстречавшийся нам в 3 километрах от города, попался на обман и был нейтрализован без сопротивления. Его судьба ждала еще 2 небольших отряда, патрулирующих второстепенную дорогу. Здесь же, что-то вроде блокпоста. И, несмотря на испуг большей части солдат, одни из ветеранов смотрел на нас весьма подозрительно. Но на это у нас был согласованный вариант действий. Увидев мой знак, разведчик ткнул пальцем в сомневающегося воина. «Ты, прыгай на коня и предупреди старших, что изволил прибыть господин Тысячник. И только попробуйте плохо встретить достойного Илю Илья. Нам нужна вода и овес для коней. Далее мы проследуем в Герат. Почему ты еще здесь?» — рыкнул кидань, а ветеран, оставив все сомнения, кинулся к лошади. «Мы же спокойно проследовали за исчезнувшим всадником, от которого остались только клубы пыли. Половина отряда уже прошла блокпост, как сзади раздались приглушенные возгласы. Это парни вязали доверчивых солдат. Если все получится, то после операции необходимо устроить нормальную сортировку. Люди, сейчас такой же ресурс, как еда и оружие. И среди хашара с прочим сбродом, рекрутированных монголами, попадаются неплохие мастера и воины. Многие служили захватчикам из-за страха, кто-то пошел в армию, чтобы прокормить семью или самому не умереть от голода. А вот всяких отморозков и предателей придется уничтожить. Вернее, часть наименее агрессивных мы будем использовать в качестве рабочих. Осада укрепленного города – весьма сложная задача, и кочевники к ней не готовы. Да и не будут они рыть траншеи и возводить укрепления вокруг военного лагеря. Но пока глупо думать о будущем. К моему несказанному облегчению городок не всполошился. Народ продолжал заниматься своими делами. Кто-то таскал воду из колодца, другие обихаживали мулов и небольших лошадок, которые в основном тащили транспорт. Из-за глиняного забора потянуло запахом готовящейся еды. А еще этот большой кишлак пропах навозом и дерьмом, не считая жуткого шума, производимого многочисленными обозниками и скотиной. Эдакий грязноватый и дурно пахнущий муравейник, или скорее термитник, если учитывать количество глины, использовавшейся при его постройке. Даже Карабаш фыркал и старался не наступать на многочисленные кучи навоза, лежавшего на улице, ведущей к центру, где располагался главный караван, сарай и мечеть. Вторым приятным событием являлся собрание всего начальства на центральной площади. Тайбад является перевалочным пунктом и весь состоит из постоялых дворов, гостиниц, чайхан и мастерских. Сейчас местная архитектура выглядит потрепанной и в некоторых постройках просто разместились люди, но для небольшой дыры неплохо. По крайней мере, Шарукань меньше и у нас не так много нормальных домов и хозяйственных построек. К площади ведет главная дорога, пересекающая городок почти по центру. Туда же ведут и почти все узкие улочки. Нас встречали прямо у ворот караван-сарая, облегчая задачу. Мы дали местным командирам время собраться, пустив лошадей медленным шагом. Еще и остановились для согласования с командирами групп плана действий. Поэтому у руководства было минут 30 на согласование позиций и приведение себя в приличный вид. Я же мысленно возликовал, когда понял, что практически никто из вражеских воинов не надел доспехи и даже кольчугу. Здесь не ждали нападения и надеялись на заслоны, которые мы методично нейтрализовали. «Меня зовут Егмыр», — произнес старший из встречающей, судя по одежде и выговору, туркмен из перебежчиков, «я сотник Чермаган Найона, да пребудет с ним милость Аллаха. Простите, но мы не ожидали». К этому моменту на небольшую площадь въехали все наши тяжелые всадники и группа поддержки из лучников, а легкая кавалерия, будто вода, устремилась по улочкам к заранее намеченным объектам. Я же с трудом сдерживался от бурлящего в крови адреналина. Мне показалось, что один из одетых в доспех командиров начал подозревать неладное. Поэтому слова говорившего были прерваны топориком, который я метнул в лицо сомневающемуся товарищу. Далее же выхватываю саблю и с криком «Хур!» перерубаю шею застывшего врага. И тут пошла потеха. В подобной свалке первостепенное значение имеют доспехи и элемент неожиданности. И, конечно, лучники, которых у неприятеля просто не было. Часть воинов просто сбилась в кучу и расположилась за командованием, с любопытством рассматривая гостей. А еще мы были конными, а большая часть противника пешая. Поэтому наш отряд порубил руководство обоза, как камыш, а группа воинов превратилась в разбегающуюся от паники толпу. Затем мы ворвались в караван-сарай и начали методично уничтожать всех людей, находящихся во дворе. Сейчас не до разбирательств. Здесь точно нет обозников, а собралась охрана и обслуга начальства. Корча, кричу довольному медведю, только что размножившему своей булавой голову какому-то воину, не увлекайся. Если кто-то хочет сдаться, то сгоняйте к той стене, я к главной стоянке. Хорошо, радостно орет братан, надеюсь, что так и будет. Уж очень он увлекающаяся натура. Даю сигнал карабашу, и мы несемся к нашей основной цели. Слышу за спиной топот копыт. Приятно осознавать, что не все парни потеряли голову и помнят порядок действий. Вообще, дисциплина в нашем отряде стремительно улучшается, и пока мы обходимся без особой жестокости, насаждая ее в массы. Звуки города же изменились. Сейчас отовсюду раздавались жуткие крики умирающих людей и боевые кличи моих воинов. Главный лагерь, где расположилось большинство повозок, почти не сопротивлялся. Нет, вокруг хватало мертвых и раненых врагов, а еще пахло свежей кровью и дерьмом от вывалившихся кишок. Чую, что карабаш начал сатанеть от подобных запахов. Похлопываю коня по холке и оглядываю местность. Основные бои идут в строениях, где разместились охранники и обозники. А вот это меня не устраивает. Мы почти победили и лишняя резня ни к чему. Сигнал. Кричу гарнисту, который тут же два раза дует в рог. Тагурмыш, машу рукой разведчику, и тот сразу подлетает к нашему отряду. Хватит убийств. После второго сигнала действуем, как договаривались. Люди должны временно прекратить атаку и начать призывать врагов статься. Почти весь обоз наш, а остальное эти недоумки не вывезут. Посылай парней, чтобы они убедились в выполнении приказа. Мы на окраину. Там слишком мало наших и враги могут пойти на прорыв. Дождавшись кивка Агуза, даю команду карабашу и лечу ко вторым воротам, открывающим дорогу на Герат. Мы вовремя. Я был прав, и наиболее умные или трусливые противники решили прорваться, но натолкнулись на загредотряд под командованием Тархана. Пришпориваю коня, и мы с диким криком врубаемся в растерянного противника. С упоением рублю направо и налево, не обращая внимания на дикие вопли и брызги крови, летящие во все стороны. Меня тоже пару раз достали, но броня выдержала слабые тычки. Только один воин доставил нам проблемы. Им оказался мощный и весь такой квадратный мужик, размахивающий булавой и уже сваливший двух людей Тархана. Карабаш понимает меня с полуслова и моментально врезается в коня противника. Принимаю слабый удар немного растерявшегося воина на щит и в ответ тычу его саблей лицо. От первого укола мужику удалось увернуться, А вот от дротика туду нет. Брат Буга Кутуза обычно прикрывает мне спину, не ввязываясь в активную рубку. Здесь вам не рыцарские турниры, в ход идут любые уловки. О грамотной работе в команде противник не может противопоставить ничего толкового. Мы работаем парами и тройками, а они свалились в кучу и защищают только себя. Смотрю, что часть воинов охватила паника, но они не знают, куда бежать. Сдавайтесь, кричу во всю мощь легких, мы не тронем тех, кто бросит оружие. Трусов нигде не любит, но здесь вам не защитники рубежей своей родины. Народ постепенно начал бросать мечи и палицы, а мои парни перестали стрелять из луков и остановились. За воротами Тархан тоже начал вязать пленных. Ух, вроде получилось. Глава 4. И все равно это несправедливо. 12, и я больше не торгуюсь, произнес Езберды, сделав максимально гордый вид. Угу. Только именно этим мы и занимаемся последние минут 30. Вернее, сначала выпили чаю, хотя воин явно рассчитывал на другой напиток. Затем плавно перешли на тему успехов наших войск и добычу, которую захватил один излишне везучий куман. 5, отвечаю тысячнику, и тот сразу надулся от возмущения. 10, хорошо, 6 больших арб с крупами, маслом и тканями. Если хочешь 10, то это будут телеги, которые таскают ослы. Прерываю готовое вырваться возражение туркмена и добавляю, а для тебя лично новый доспех работы индийцев. Плюс 10 неплохих панцирей твоим людям. Еще небольшой табун на 20 голов. Поверь, от сердца отрываю. В принципе, мы взяли такой приз, что можно особо не жадничать. Но ведь тысячник только первые звереницы просителей. А еще есть доля сахиба, куда придется отдать половину продовольствия и третин их ценностей. Езберды между тем пожевал свой обвислый ус и кивнул. А куда он денется? Я вообще могу слать туркмена и подобных ему товарищей лесом. Но нам здесь еще жить и воевать. И главное, надо спокойно вывести людей с захваченными ресурсами, когда моя маленькая орда двинется на Дон. Хотя, к тому времени она может стать весьма многочисленной. Вечером у нас небольшой праздник в честь победы и прибытия столь уважаемого воина. Приглашаю вас и ваших сотников, уважаемые Езберды, решаю немного умаслить воина, ибо лесть лишней не бывает. По дороге в Тиджин мы захватили 2 арбы с одним хоромным напитком. Я сам не знаток, но воины говорят, что несколько кувшинов везли прямо из Кахити. Туркмен не смог сдержаться, и его глаза сразу заблестели от предвкушения. Все-таки алкоголизм – это зло, но и выпить иногда надо, ведь мы на войне. И с учетом того, что вода здесь весьма специфическая, особенно в полупустынях, потому я и заставлял парней ее кипятить или разбавлять вином. Странно, но они обычно предпочитали второе. Ты заигрался и стал походить на некоторых лживых ханов с прочими лизоблюдами, ошивающимися у тронов владык. Или того хуже, ведешь себя будто купец, произнес дядя, когда за тысячником закрылась дверь. Слишком много сладких слов, намеков и желания сделать моего товарища обязанным. Езберди – отличный воин и простой человек. Зря ты с ним торговался таким образом. Можно было просто сделать подарок и отдать этот рис. Это Бурчи намекает, что я веду себя как интриганный политик, а не честный степняк. Я же подтягиваю себе подушку и облокачиваюсь на нее локтем. День был хлопотный и порядком меня вымотал. Туркмена мы встречали в одной из больших комнат караван-сарая, который стал штабом отряда. Ее главным достоинством были достаточно толстые стены, забранные плотной тканью. Звук голосов почти не слышен снаружи, я сам проверял. Да и пара часовых из сари-куманов, пошедших за мной года назад, точно не позволит ошиваться рядом левым людям. Захваченный обоз остался на прежнем месте, сюда же мы стащили наиболее ценные товары и разместили 50 воинов для охраны. Остальные находятся в лагере, где стоят телеги. Кстати, пленные его сейчас усиленно укрепляют, а то слухи о нашей удаче уже начали гулять по подошедшему авангарду армии харизмийцев. По идее, открытое нападение невозможно, но лучше подстраховаться. Дядя, кстати, прибыл в Тайбат одним из первых. Мишхид сдался без боя, и Сахиб Гызыл сразу отправил вперед мощный отряд, дабы потрепать бегущего противника. Часть людей Езберди так и поступила, поняв, что здесь им ничего не обломится. 500 под началом племянника тысячника сразу же выступила на восток, успев только переночевать. Бурчи со второй частью нашего отряда остался и начал изучать итоги рейда моего отряда. К радости парней, учитель одобрил почти все наши действия. Даже похвалил Корча, который потом полдня сиял как начищенный пятак. Да и захваченным товаром мой родственник был впечатлен. А вот дальнейшие действия племянника не одобрял. Это больше касалось подобранных по дороге ученых и мастеров. Ведь люди шли не одни, а с семьями, учениками, знакомыми и просто посторонними, которые жили в коммуне того же Аль-Бухари. Вторая претензия заключалась в том, что нельзя обижать заслуженных воинов и надо поделиться хотя бы продовольствием. Мол, им надо кормить людей и коней. Мы сюда прибыли не торговать, а воевать, отвечаю, допив чай и поставив пустую пиалу на невысокий столик, который называется Дастархан. За время похода отряд потерял 25 воинов, и еще 30 сложили голову при штурме города. Половина людей ранена и многие тяжело. Доля сахиба была оговорена заранее, и я отдам ее вплоть до последней рисинки. Но добыча наша, и никто не может считать это несправедливым. А то, что я благодарю некоторых нужных людей, так все окупится. Нам еще отсюда выбираться. Потому и надо привлекать некоторых на свою сторону, в том числе, делая должниками. Ладно, со своим товарищем я сам еще поговорю. Но зачем ты притащил сюда орду бездельников? Еще и в Баджнурде целая толпа, которую надо кормить и охранять. Продолжил возмущаться дядя. Вот, поднимаю указательный палец вверх, а ты предлагаешь разбрасываться продовольствием. Чем же мне тогда кормить орду? Кстати, скоро должны подойти эти самые ученые и мастера. Можешь послушать, о чем мы будем разговаривать. Все ты переиначишь на свой лад. Да так, что невиновный станет виновным. Продолжал ворчать Бурче, и вдруг улыбнулся. Но это не освобождает тебя от утренних занятий. Вот завтра и посмотрим, чего добился наш будущий хан. Заодно обсудим крепление для копья. Готовься, от дядиных тренировок точно не откосишь. И ведь загоняет завтра по полной. Чего стоите? Проходите, киваю мнущимся на пороге ученым. Я тут решил провести первое совещание с будущими светилами куманской науки. Гы, вот и позвал прихваченных по дороге грамотеев. К ним присоединился мой учитель Фарси, приехавший вместе с дядей. Абу Али, Акбар и Гуссейн уселись на курпачи, положенные поверх ковров. Мне абсолютно не нравится здешняя манера приема пиши. Как можно есть с невысоких столиков или прямо со скатерти, расстеленной на полу, а вот валяться на мягком ватном матрасе, положив под голову пару подушек, и попивать чаек, самое оно. Еще бы сюда девиц посимпатичнее, исполняющих танец живота. Чего-то меня занесло не в ту степь. Наливайте чай, берите орешки и сладости, не стесняйтесь, говорю напряженным гостям и наполняю себе пиалу. После небольшой заминки народ последовал моему примеру, а кузнец даже набрался смелости и схватил орешек в сахаре. Я собрал вас, чтобы обсудить дальнейшие действия. С мастером Акбаром пока все понятно, он загружен работой. Но по мере возможности прошу тебя заняться изготовлением самострела. После моих слов Кидань кивнул, остальные задумки чуть позже. Арбалеты нужны моей будущей пехоте, как, впрочем, и нормальные телеги для Вагенбурга. Не уверен, что получится довести численность пехотинцев до нормальных величин и придумать тактику против кавалерии монголов. А вот для сопровождения обоза, штурма крепостей, охраны опорных пунктов и будущих куманских городов, подобный род войск необходим, и арбалеты должны помочь, если не стать решающим фактором. Только местные образцы, заимствованные у китайцев, отличаются от знакомых мне моделей. Поэтому мы решили, что мастер пока собирает информацию и изучает матчасть. Радует, что идея его заинтересовала, и он жаждет начать производство. Но пока надо обслуживать войско, и Акбар больше занят починкой доспехов. Заодно он набрал себе множество помощников, которые куют подковы с разнообразными мелочами. Что касается уважаемых Абу и Али, то хочу поставить перед вами важную задачу. Думаю, вы уже заметили, что у куманов нет своей письменности. Надо устранять сей недостаток, и наиболее правильным будет создание сразу двух алфавитов на основе латинской и славянской грамоты. Вот здесь я точно смог удивить обоих персов. Подобная идея посетила меня не вчера. Вон сербы спокойно используют вуковицу и гаевицу, особо не переживая. У нас же ситуация простая. Основная граница проходит с Киевской Русью, и степь всегда будет испытывать на себе культурное влияние этого государства и его преемников. Латиница нужна как переходный вариант и просто на всякий случай. Вернее, все дело в том, что ученые не знакомы с кириллицей и пусть пока начнут работать. Далее разберутся на месте по приезде на Дон. У меня просто физически нет времени заниматься с ними грамматикой и посвящать в дебри творения Кирилла и Мефодия. А так потренируются на кошках. Уже дома, в привычной среде, выработают алфавит на кириллице, заодно убрав из него всякие архаизмы и ненужные звуки. Почему не воспользоваться арабским письмом? Задал логичный вопрос Али, многие языки перешли на него. Нет, это неприемлемо по многим причинам. Главное, он очень сложный и излишне перегружен ненужными грамматическими формами. Поэтому начинайте пока с латинского. Куманский язык немного отличается от агусского, который вы знаете. Поэтому я направлю к вам в помощь двух наиболее толковых парней, которые ранее работали на купцов. Оба знают счет, несколько языков и даже умеют читать по-словенски. Пока займитесь произношением звуков и выучите нормально язык. Затем приступайте к алфавиту. Я вам тоже помогу, чем смогу. Вижу, что ученые переваривают услышанное, но возражений не последовало. Почему я подключил к данной задаче лекаря? Так он самый настоящий философ, знающий сотни трудов греческих, римских и восточных мыслителей. Заодно товарищ немного филолог и полиглот. В это время вообще нет какой-то жесткой специализации, и многие ученые работают сразу в нескольких областях науки. Далее перейдем к вашим медицинским делам. Обращаюсь к Аль-Бухари. Нужно обучить несколько десятков человек самым простым навыкам. Эти люди будут вытаскивать воинов с полей сражений и оказывать им первую помощь. Перевязка и промывка ран, вправление вывихов и обработка небольших повреждений специальными настойками вполне по силам обычным людям, а более тяжелыми ранеными уже займется лекарь. Постараюсь найти для этого более толковых парней. И вторая наиважнейшая задача – надо вдолбить в них правила соблюдения гигиены, чтобы через две недели каждый из них, подними его даже ночью, знал главные постулаты: если вода не из колодца, то пить ее можно только после кипячения, тши разносит заразные болезни, поэтому лучше брить голову и все тело, заодно обрабатывать одежду. То же самое касается устройства отхожих мест и опасность заболевания от нечистот. Вот мои мысли, ознакомьтесь чуть позже. Добавьте свои предложения, если этого недостаточно. Лекарь взял свиток, но явно хотел его тут же открыть и начать жадно читать. Раньше Абу сомневался, стоит ли ему далее следовать за нашим отрядом. Но узнав от меня несколько вещей, неизвестных здесь, но знакомых каждому в 21 веке, дядя резко изменил мнение. Теперь он любую свободную минуту использовал для опытов, пугая людей, так как постоянно требует новые трупы. Бухарец умудрился заразить своими экспериментами еще и Ашура. Так что в нашем отряде теперь есть два настоящих маньяка от медицины. Думаю, что пора рассказать вивисекторам про гипс, пусть лучше займутся травматологией, чем постоянным препарированием. Хотя от этих фанатиков есть и польза. Они провели уже немало операций и спасли людей, которые непременно бы умерли. Благо опиума здесь хватает, и обезболивающая настойка давно известна. Я же посоветовал обрабатывать инструменты огнем и протирать их уксусом. Оказывается, спирт здесь уже изобретен каким-то персом, но в наличии его нет. Пришлось заказывать арак или ракы, как здесь называют водку. В лечебных целях, конечно, в первую очередь для протирки инструментов и ран. Главное, не показывать напиток воинам. Но к изготовлению самогонного аппарата я еще вернусь, пока просто нет времени. А вот идею походных госпиталей и спасения раненых, прямо с поля битвы, Бухарец оценил. Но сразу задал вопрос, как я до такого додумался. Мне нельзя демонстрировать излишнюю мягкотелость и вещать про жалость с прочим милосердием. Потому пришлось объяснить лекарю, сколько времени, усилий и средств стоит подготовить хорошего воина. При этом после сражений люди часто умирают от пустяковых ран или кровопотери. Так лучше сразу начать их лечить и уже через 2-3 месяца они в строю. Абу вроде понял. Теперь поговорим о тебе, уважаемый Гусейн. Перевожу взгляд на сирийца. Для начала спасибо за помощь в ремонте повозок. Но я так понимаю, что ты хочешь попасть в Герат. И все крупные дела лучше отложить. Ученый очень просил не отправлять его на нашу базу, а взять с собой. Ему не давали покоя спрятанные труды Беруни. В принципе, дело нужное, так как я хочу создать нормальную библиотеку. Да и Гуслия не успокоится, пока не получит заветные свитки. Кстати, насчет самого производства бумаги мы договорились держать все в тайне. пока ученый будет разыскивать местных мастеров и работников подобных производств и займется экспериментами по замене исходного сырья. Видите ли, но на Дону не растет тутовое дерево. Хорошо, тогда лучше отправиться в поход всем вместе. Отряду нужен как кузнец, так и лекарь. Что касается Али, то у меня есть для него отдельная работа. Достаю новый свиток и передаю Персу. Здесь описание будущей школы, которую я хочу создать дома. Мне не понравилась методика обучения в медресе. То же самое касается византийских кафедр. В обоих случаях излишне большое внимание уделяется богословию, философии, риторике и подобным ненужным предметам. Но позвольте, сразу вскинулся Перс, есть главные науки, преподаваемые в медресе и у греков. Литература, риторика и философия одни из них, так же как математика, право, астрономия и медицина. Сколько лет человек учится в медресе, и в какую сумму это обходится его родителям? Али хотел возразить, но остановился на полуслове, а мне нужны люди, умеющие читать, писать и считать. Очень много таких людей, чтобы они потом начали учить других и стали чиновниками в будущем государстве. А времени просто нет. Если человек захочет получать образование дальше, то никто не мешает ему делать это самостоятельно или за свой счет. Понятно, что подобное ускоренное обучение не коснется медицины, математики, химии и механики. Здесь будет более углубленное погружение в науку. Но пока Орде необходимы просто грамотные люди, а у нас пока нет даже письменности. Поэтому предлагаю вам изучить мои предложения и обсудить через 2 дня. Если все понятно, то может идти. Конечно, сразу никто не ушел. Ученые прочитали мои предложения и засыпали множеством вопросов. А ведь дискуссия доставляла мне искреннее наслаждение. На самом деле собеседники гораздо образованнее и талантливее меня. Но знания 21 века позволяют ощущать себя эдаким гением, разбирающимся в самых различных областях. А вообще, мне просто приятно поговорить со знающими и умными людьми. Интернета и телевизора здесь нет, бухать не хочу. Вот и остаются тренировки с научными диспутами. Надо как-нибудь разнообразить местный досуг. Думаю начать со спортивных соревнований и концертов в виде баттлов разных артистов. Пусть представители музыкального, песенного и разговорного жанра состязаются между собой. Заодно мне пора систематизировать анекдоты, поговорки и просто смешные истории. Ведь сказки тоже аналог пропаганды и сплачивания разрозненных родов в подобии наций. Хватило бы только времени. Что-то важное, спрашиваю, подойдя к повозке. Мой глава разведки, вернее, будущий спецслужбы придумал себе интересную личину. Если Бузлар, занимающийся контрразведкой, продолжал играть роль моего личного конюха, ведь Карабаш только его подпускал к себе, кроме меня, конечно. Заодно парень постепенно стал меня брить и стричь. Народ к этому привык и давно не удивлялся. У меня же была возможность спокойно пообщаться и услышать новости. Кстати, Бузлар уже вычислил минимум троицу подозрительных личностей и проводит их разработку. Надо бы найти ему толкового учителя, врожденный талант у него есть. Только псевдоконюху приходится до многого доходить самому, и я помогаю по мере сил. А вот Саман пошел иным путем. Он отыгрывал роль нашего штатного снабженца и по совместительству комиссионера. Другое название придумать сложно. Со снабжением все понятно, а вот с остальным не очень. В общем, глава разведки помогал воинам правильно оценивать и продавать полученную добычу, часто выкупал ее для нужд отряда и вообще консультировал народ по торговым делам. Среди кочевников хватало людей, недавно покинувших откровенную глухомань, и они становились законной добычей хитрых горожан. Пару раз пришлось успокаивать обманутых воинов, когда они узнавали, что очередной маркетант купил у них дорогую вещь за даром. Забавно, что вначале Самана не особо уважали за выбранную профессию и даже отпускали презрительные шуточки. Но постепенно он стал авторитетом в области торговли и финансов. Именно к нему народ шел оценивать вещи и просто советоваться. А окружающие сразу узнавали, что это наш квартирмейстер и хозяйственник. Потому народ спокойно общался с Саманом, не подозревая о подвохе. И встречались мы открыто, когда я изображал интерес к его обязанностям. Сегодня вот решил размяться и доехал до лагеря, где Кимак перекладывал товары в своей повозке. Есть 2 новости, сразу начал рассказывать глава будущей спецслужбы. Шах назначил нового командующего Восточной армией. Вызыл остается наместником провинции. Он будет отвечать за гражданские дела и снабжение войск, а сардаром станет Тимур Малик. Увидев мой непонимающий взгляд, Саман сразу пояснил: очень толковый военачальник, весьма уважаемый в войсках, проявил себя при обороне Худжанда и Гурганджа. Первым из хорезмийцев нанес ощутимые поражения монголам, но не располагал нужными силами для закрепления своих побед, да и предали его многие наместники, начал перечислять Кимак, долго считался ближайшим соратником Джалал-ад-Дина, но скорее всего, был оклеветан или сам шах ревновал к успехам Сардара. В последнее время находился в ссылке и командовал небольшим отрядом на западе. Сам Тимур достаточно молод, смел и хитер на поле боя. Ранее в интригах и разного рода подлостях замечен не был. При этом очень требователен к своим войскам. Выслушав короткий рассказ Самана, мне сразу пришло в голову подкинуть ему идею собирать самое настоящее досье на интересных персон. А далее уже можно озаботиться и картотекой. Бузлара я тоже озадачу подобным лайфхаком. Нам Сардар не опасен. Единственное, Тимур не потерпит вольницы и невыполнения приказов, продолжил разведчик, а вот вторая новость гораздо важнее. Вы же приказали отправить в нужные города наших людей под видом чайханщиков и владельцев караван-сараев. Пока нам удалось закрепиться только в Мерве и Бухаре, это не считая городов, подвластных Хорезмшаху. Дальше на север пока продвинуться не удалось. Было такое. Мне нужно располагать оперативной информацией в стане противника. Агенту не обязательно быть гением или проникать в штабы армии. Вполне хватает своих людей в канцеляриях наместников. Ведь любую армию надо кормить, снабжать оружием и прочими вещами. И о подготовке нападения вполне возможно узнать по косвенным признакам и даже определить примерное количество неприятельских войск. Да и вообще такая разведывательная сеть не помешает в будущем. Так вот, нашего человека в Бухаре заинтересовал странный купец. Тот выдает себя за уйгура по имени Аркин. Только уйгурский не его родной язык и он, скорее всего, восточный кидань. Бухарец передал новость в Мерв, куда проследовал караван купца. Уже там он начал искать проводника и знающих людей, дабы договориться о проходе в Мешхит. Заодно незаметно расспрашивал про золотоволосого хана степняков. В общем, наш человек вышел на купца, и тот объяснил, что ищет встречи с вами. Сейчас Аркин на пути сюда. А вот это очень интересно. Купец издалека по нынешним временам, явление уникальное. Платежеспособного населения мало, товары легче отнять, так как особой власти в Мавераннахре нет, да и самих товаров избыток. Ведь монголы ограбили богатейшие города и просто не смогли вывести даже четверти добычи. Далее к веселью присоединился местный криминал, но и у них есть проблема со сбытом. Одно дело продукты, специи, золото, серебро и шелк, и совсем другое, шерсти даже металлу. Их просто никто не купит. Этот купец пришел из-за Сырдарьи, подтвердил мои догадки Саман. В бывших северных владениях сейчас порядок и они стали полноценной провинцией монголов, как и Ферганская долина. А вот южнее и западнее Самарканда неспокойно. Захватчики удерживают города и крупные поселки, но не более того. Они и сами любители пограбить всех подряд, ведь основные войска и лидеры монголов ушли. Но купец спокойно пересек столь опасные земли, да и через бывший каганат Каракидани просто так не пройти. Плюс он ищет именно вас. Значит, это человек от кого-то важного из государства монголов. Других мыслей у меня нет. Логично. Я тоже придерживаюсь того же мнения. Только не вижу смысла гадать, кто послал загадочного Аркина. Я прикажу, чтобы тебе выделили сопровождение. Не тяни и сам отправляйся навстречу уйгуру. Пообщаешься с ним и сделаешь выводы. Заодно лишняя охрана не помешает. А пока есть у меня для тебя одно предложение. Саман был неграмотным, что предстояло исправить в ближайшее время. Пока же надо найти надежного человека, который возглавит канцелярию будущей спецслужбы. Я доходчиво объяснил, что такое досье с описанием внешности и привычек интересующих нас лиц. Далее перешел к картотеке, которая пригодится по мере роста организации. А вот у самого разведчика натурально полезли глаза на лоб, когда он осознал объем работ, включая необходимость изучения грамоты, еще и на несуществующем пока литературном языку куман. Видели бы вы растерянное лицо бывалого воина и прожженного дельца.